Глава 29. Что такое счастье? Я, конечно, задавалась этим вопросом и раньше, но ответить точно не могла. Моя жизнь напоминала гонку с призрачными мечтами и идеями. Я ставила себе цели, выполняла их, на краткий миг чувствовала удовлетворение, а когда оно проходило, искала, чем себя снова занять. Поступить в университет, найти работу, купить вон то красивое платье, заинтересовать лучшего парня курса, получить красный диплом, переехать в другой город, спрятаться от прошлого, устроиться на работу. Еще на одну, мало, еще на одну, к черту. Найти действительно хорошую работу, накопить много денег. Одним словом, гонка. А сегодня я впервые за долгое время остановилась. Наконец-то застыла в одно мгновение с ясным пониманием, что мир вокруг перестал вертеться. Для меня он вообще исчез. Все извне стало просто неважным, несущественным. Я, Тима, наш маленький домик где-то в глуши. Пускай это не будет длиться вечность, пускай и этому моменту придет конец, но зато теперь я точно знала, что же такое это счастье. Ласковый взгляд любимого, его теплые объятия, безмятежность, легкость. Я потерялась в этих отношениях, отрезав всякую связь с реальностью, потому что Тима в самом деле взялся мне мстить за все его дни мучений, как он называл мою трудоспособность. И снежинки в шторах припомнил, и закрытые конференции с сотрудниками, и даже развратные, по его мнению, костюмы приплел. Но я не жаловалась, только подыгрывала ему. «А еще как-то раз я вздумала тебя совратить, поэтому надела очень откровенное платье», призналась я и невинно похлопала ресничками. Тима довольно сощурился и прижал меня крепче. Утро в самом деле было добрым. Одна проблема, я не могла вспомнить, какого дня. «Я сейчас вернусь», — заявил Кронин и вдруг начал вставать. К слову, мы все же перебрались на диван, который очень к месту оказался раскладным и удобным. Он же служил нам столом, стулом, кроватью и всем, чем только можно. «Куда?» — непонимающе спросила я, исследуя жадным взглядом его потрясающее тело. Даже ущипнула себя, чтобы убедиться, что вся эта сказка не сон. И за какие только подвиги я заслужила такого мужчину. Он вместо вразумительного ответа только чмокнул меня в губы и погладил по волосам. «Поспи еще, рано». А сам, к моему разочарованию, начал одеваться, после чего подошел к сумке, которую мы так и не открыли, и достал оттуда почти всю одежду. На его пальцах оказались бретельки моего вечернего платья, и Тима с аккуратностью отложил вещь на стул. Конечно, спать мне уже вовсе не хотелось. Я тоже встала, натянула на себя Тимкин свитер и толстые шерстяные носки. Этого было вполне достаточно, чтобы не замерзнуть. К тому же домик уже давно нагрелся теплом камина и наших тел. «Кушать хочешь?» — спросила заботливая я и открыла буфет. Не только дров было припасено на всю зиму, а и еды. Пускай не самый полезный и свежий, но мы уж точно не голодали. Тем более, что мужчина у меня в самом деле очень предусмотрительный. В холодильнике имелось молоко длительного хранения, в морозилке мясо, овощи, ягоды и мороженое. Обо всем позаботился специально обученный человек, который ухаживает за территорией и домом на протяжении года. Оказалось, что этот сруб в прошлом хижина лесника, а на километры вокруг – лесные угодья, из которых целых 3 акра Кронин арендовал на 20 лет. Раньше они со Славой и другими парнями приезжали сюда на охоту, но потом у Славы появилось другое увлечение – охота на помощницу Кронина, а про это чудесное место было забыто до того самого момента, пока я не поделилась своими фантазиями об идеальном времяпровождении с любимым. «М-м-м», — протянул Тима и обнял меня со спины. «Хочу». «Еду», — уточнила я на всякий случай. «Оладьи с медом». «Оладушки», — промурлыкал он в мою шею и едва не заурчал, как довольный кот. Засмеявшись, я потянулась за мукой и застыла, ощутив, как в мою попку уперлась недурственная твердость. «О, нет, нет, нет!» — воскликнула я. «Точно так же начиналось наше утро вчера, и в итоге почти вся мука улетела в мусорку, а мы с тобой вернулись к еде только в обед». Тима обреченно застонал и все же отлип от меня. «Я не виноват в том, что ты такая сексуальная». Улыбаясь до ушей и пятясь назад, он остановился у шкафа возле камина и открыл дверцы. Я вернулась к готовке, но то и дело поглядывала на него. Просто не могла не смотреть. Оказалось, что в шкафу имелось потайное пространство. Вытащив одну доску, Тим протянул руку в нишу и достал оттуда топор. Я удивленно вздернула бровь. «А это зачем?» «Деревья рубить». Кивнула на гору дров. «Мало». Тима посмотрел на меня с недоумением, а потом засмеялся. «Ян, а какой сегодня день?» Я уселась на столешницу и начала колотить венчиком тесто. «Отвечу твоими же словами. Я не виновата, что ты такой сексуальный». Я деловито сдула прядку волос со лба и подмигнула Тиме. Он покачал головой и снова запустил руку в нишу. 31-е сегодня, а мы без елки». «О, только и смогла выдать. Это же как от реальности надо было оторваться». Улыбка медленно сползла с моего лица, когда я увидела в руках Тимы оружие. Огромное толстое ружье и коробку патронов. «Не пугайся», — тут же выдал он. «Это для нашей безопасности. У меня есть разрешение. Все легально». Я почему-то сразу подумала об Антоне. Подумала и медленно кивнула. Кронин как будто специально привез меня сюда, словно наживку. И если бывший сунется на его территорию, он выстрелит и не моргнет. Я была уверена. Выдохнув, медленно отложила миску с тестом, вытерла руки и подошла к Тиме. «Если он появится здесь, не убивай». Он сразу меня понял. «Ян». Тут же посерьезнел и послал суровый взгляд, мол, «не вмешивайся в это дело, женщина». Но я не могла допустить, чтобы он все испортил. «У его семьи связи. Знаю, ты тоже крутой, но не всесильный же. Они тебя засудят и посадят. Как угодно, Тим, но только не убивай». Тим аккуратно отставил ружье и подошел ко мне. «Оно для охоты на дикого кабана. Но если понадобится защищать тебя, я сделаю это любой ценой. Даже ценой своей свободы или жизни». Не подумав, я стукнула его кулаком в грудь. «Не говори так, не нужна мне такая жертва». Кронин выдохнул и притянул меня к себе. «Давай не будем о плохом. Он сюда вообще не явится, я почти уверен. Сейчас срублю елку и свяжемся со Славой. У меня есть антенна для усиления сигнала». Он дождался моего кивка, а после чмокнул в висок и все же вышел на улицу. И оружие с топором прихватил. А вот и реальность постучалась в мое окошко. Как ни пытайся, а от прошлого не сбежишь. «Чтоб тебя!» — вспомнила довольную рожу Антона и поморщилась. «Дикий кабан покусал. Вот». Вместе с мыслями об Антоне вспомнилась и мама. Она даже слушать не захотела, когда я позвонила ей на прошлой неделе и попыталась объяснить, что к отношениям с Тошей я возвращаться не хочу. Даже не дослушав, сказала все то, что говорила ранее. «Я неблагодарная дочь, не ценящая ни стараний Тоши, ни ее. Ничего хорошего с таким характером мне в жизни не светит». Я хмыкнула про себя и осмотрелась. Раньше мне требовалось подтверждение, что со мной все в порядке, что это они все ошибаются, а не я. А сейчас меня больше не волновало мнение окружающих. Благодаря Тиме я почувствовала себя полноценной. Он явился очень скоро с небольшой верхушкой елки, весь в снегу, с красным носом и розовыми щеками. «А ты ведь точно Дед Мороз, знаешь?» – пошутила я. Он сделал хоу-хоу-хоу и ловко установил ель возле камина с помощью брусков дров. «У нас нет игрушек», – задумчиво произнес Кронин, усаживаясь за стол, где его уже ждали теплый кофе, блинчики со сгущенкой и влюбленная женщина. Отпив кофе, он закинул в рот блинчик, а потом подумал, пересадил влюбленную женщину к себе на колени и закинул блинчик еще и в нее. Заботливый. «А мы сделаем свои», — предложила я и слизнула сгущенку с его губ. Тима застыл. «Найдем вещи, которые будут символизировать наши желания. Таким образом, на елке окажется все то, что должно сбыться в следующем году. Вот, смотри». Я спрыгнула с его колен и взяла со стола голубенький венчик. Оценив реакцию Тимы, а он смотрел с явным интересом, подошла к елке и навесила добро на самую большую ветку. «Это символ вкусной еды», — пояснила я. «Пускай в новом году ее будет много». Тима захохотал, но идею явно оценил. Он и сам встал, подошел к своей куртке и вытащил оттуда серебристую зажигалку. Обвязав ее шнурком, он повесил игрушку на елку и заявил: «А это символ домашнего очага». Он обнял меня и ласково погладил по щеке. «Хочу, чтобы мы с тобой нашли самое уютное место». «Зачем искать?» – удивилась я. «Мы его уже нашли». Тима фыркнул и покачал головой. «Ну, здесь мы не останемся навсегда. Дом надо бы побольше, на четверых как минимум». «Ой!» – мои глаза сами собой округлились. Но Кронин будто и не сказал ничего из груди воздух выбивающего, а поцеловал меня, оставляя на губах сладкий вкус. «Поищи еще что-то», — предложил он, — «а я настрою антенну». Он снова полез в свой тайник и достал небольшой чемоданчик, в котором оказалось странное устройство и две рации. Одну из них я тут же схватила и начала вертеть в руках. «Мы можем ими воспользоваться?» «Они, скорее всего, разряжены. Я должен был подумать об этом раньше, где-то день назад». Он послал мне многозначительный взгляд, ведь я точно знала, чем он занимался вместо того, чтобы заряжать технику. Пока я шастала по дому в поисках елочных игрушек, Тима поставил на зарядку рации, наши телефоны и настроил усилитель сигнала. Я как раз украшала елку конфетами, как послышалось его строгое «Алло». Закатив глаза, пошла к большому боссу, чтобы немного его расслабить и подслушать. «Это Слава?» — полюбопытствовала я. «Я она!» — прокричал он, услышав мой голос. «О, ты жива! Как хорошо!» «Ха-ха!» — выдал Кронин и сжал мою руку. «Нет, ну украл девочку, как какой-то пещерный человек. Нам не сказал, куда, зачем». «Все тебе расскажи!» — заворчал Тима, а я крикнула в трубку. «У нас очень важная и неотложная командировка». «Ага», — подстрекнул Слава. «Знаю я такие командировки. У меня Аня с пузом после одной вернулась». Мы с Тимом переглянулись, я подняла руки и удалилась, больше не желая вмешиваться в мужской разговор. В общем, неловко стало. Ведь мы с Тимой толком не обсуждали тему предохранения. У меня был безопасный период, но разве это гарантия? Да эти его намеки... Подавив ползущую улыбку, я принялась искать еще вещицы. Нашла на каминной полке симпатичную ракушку и повесила ее на елку как символ отдыха. О море, песке и солнце я давно мечтала. Думаю, пора начинать уламывать Кронина на отпуск. Интересно, у нас бывают командировки в Турцию? «Ты уже и сам, небось, вычислил», — со смешком бросил Кронин. «Да, здесь. Слав, да понял я. Иван неподалеку, сигнал получит, если что. Есть». Тима отмахнулся еще парой фраз и закончил разговор. «Антон?» – спросила я, он покачнул головой. «Еще ищут, но сама понимаешь, праздник». Я кивнула и улыбнулась, когда он поманил меня к себе. «Вот именно», – бодренько произнесла. «Праздник, а у нас отмечать нечем». Глянула на часы, до полуночи осталось больше 10 часов, самое время доставать мясо из морозилки. Украшение елки было отложено, но мы все равно веселились на всю. Без чего невозможен приход Нового года. Правильно, без оливье. А как его сделать, если из ингредиентов в наличии только соленые огурцы, майонез и соль? Горошек и морковку Тима вызвался выбирать из микса замороженных овощей. А я поставила вариться мясо курицы вместо колбасы. Пританцовывая и подпевая, мы вместе стряпали первоклассный ужин, который, впрочем, закончился, так и не начавшись. «Кажется, что-то горит», – прошептала я в губы Тимы. Он потянулся рукой к плите и отключил конфорку. «Не что-то, а кто-то», – поправил он и усадил меня на кухонную тумбу, отодвигая миски и доски. Я обвела его талию ногами и помогла избавиться от футболки. «Я думал, что переживу вид тебя в моей одежде, но вид тебя в фартуке...» Я засмеялась, но Тим выбил смех стоном с первым толчком во мне, а со вторым я почти забыла обо всем на свете. Лишь нарастающий оргазм и обжигающий взгляд самых прекрасных глаз имели значение. «Я люблю тебя», — произнес он, — «просто до безумия». «Знаю, очень хорошо знаю, как это». Намного позже, когда мы вдоволь насытились друг другом и все же вернулись на любимый диван у камина, мой взгляд наткнулся на елку. «Верхушки не хватает», — лениво пробормотала я. «Где бы нам найти звезду?» Тима немного подумал, после чего на лице расплылась кривоватая ухмылочка. «Почему сразу звезду?» Он резво встал, подошел к сумке с вещами и выудил на дне мои красные кружевные трусики. Спустя мгновение на верхушке елки красовался красивый и, самое главное, яркий бант. «А это символ чего?» — хохоча спросила я. «Ну как же?» — поразился Кронин. «Отпадного секса. Пускай его в новом году будет больше всего». «И не поспоришь». Я тоже встала, взяла одну из раций и прищелкнула ее к ветке. «Я больше всего хочу, чтобы мы с тобой не потеряли эту связь, которая возникла». Кронин обнял меня и погладил по волосам. «Ты еще не поняла, да?» — спросил он с легкой насмешкой. «У нас все серьезно, очень». Шире улыбнуться я просто не могла. «Это хорошо». Тима чмокнул меня в губы и пошел за шампанским. А мой взгляд привлек лежащий на полу корешок. Присмотревшись, увидела, что это паспорт. Вероятно, Тима выронил его, когда доставал вещи. Я, конечно, не смогла не утолить своего любопытства и заглянула на первую страничку. «Хи-хи, ты такой здесь молоденький», — прокомментировала я, разглядывая фотографию. «Ян!» Я подняла на него глаза и улыбнулась. «Совсем на себя не похож». Тима как-то натянуто улыбнулся и подошел ко мне уже с бокалом в руках. «Меняемся», — предложил он, протягивая мне шампанское. От меня не укрылось, что он слегка напрягся, когда увидел меня со своим документом. «И почему?» — спрашивается. «Что там такого страшного? Место прописки?» Сощурившись, перелистала страничку и краем глаза заметила, как Тима аккуратно поставил бокалы. «Хорошо, я должен тебе кое-что сказать», — начал он, окончательно меня заинтриговав. «Ты только не злись». И вот с этими словами пришла страшная мысль. «Франция, Алиса, брак по договору, и это его «я все уладил», — перелистала в конец и нашла заветную страничку. «Да, черт возьми, там был штамп». «О, нет», — прошептала я, чувствуя, как сердце готовится выпрыгнуть из груди. Но вместо этого оно и вовсе застыло, потому что под красивой печатью красовалось до боли знакомое имя. Собственно, мое. «Супруга Панкеева Я.В.», — гласил паспорт Кронина. Он сам уже был рядом и аккуратно забрал свой документ с моих рук, давая мне несколько секунд на то, чтобы сложить 2+2, отдышаться и подобрать челюсть. «Это что-то такое?» «Я люблю тебя», — сказал Тима с такой претензией, будто бы эти слова могли решить любые проблемы в мире, буквально любые. Сглотнула, кивнула. «Да, и я тебя». «И чего тогда тянуть?» — спросил он небрежно. «Выходи за меня замуж». «Подумаешь, великое дело». «Так, стоп, но я уже замужем, судя по документу». «А тебе точно нужно мое согласие?» — на всякий случай уточнила я. Тима свел брови на переносице, как бы обдумывая, сказать мне правду или нагло соврать. И казалось мне, что он собрался врать. «Конечно. Ну вот. Я чего-то совсем ничего не пойму». Пролепетала я и снова попыталась взять документ, чтобы проверить, что мне не почудилось. А может, это розыгрыш? Тима, может, и собирался объяснить, но застыл, как только услышал шум. Застыла и я. Шум напоминал короткое шипение, и оно исходило из рации, как будто кто-то оказался поблизости и поймал нашу волну. Тим говорил об Иване, видимо, смотрителе, но сейчас, глядя на лицо любимого, я поняла, что ему все это очень не нравится. У нас неожиданные гости. И если это не Слава решил устроить сюрприз, то тогда только Антон. Кронин. А вот и северный олень пожаловал в мои края. Не ждал я его. Но все равно был готов встретить. Жестом показав Яне не шуметь, я подвел ее к дивану и закрыл собой. Прятаться не было смысла. Сам взял ружье и нацелился на входную дверь. Смерть Антона решила бы все проблемы. Это тот самый легкий путь, который так любит мой отец. Вот только я, не он. И Яна никогда этого не забудет. Я не собираюсь превращать эту ночь в кошмар. Все закончится быстро, пускай только зайдет. Дверь открылась с грохотом. И Яна нервно вскрикнула, не отводя глаз от входа. Я указал ей рукой оставаться на месте и тут же принюхался. Несло бензином. «Деда Мороза заказывали?» Раздался ленивый невнятный голос. Антон явился сразу же, держа открытую канистру в одной руке и сигарету в другой. И он был пьян, как бомба замедленного действия. «Антон!» — вскрикнула Яна. Я шагнул назад, прикрывая ей обзор. Еще не хватало, чтобы она бросилась меня защищать. «А-а-а!» — протянул этот урод и сделал затяжку. «Моя любимая лживая дрянь!» «Медленно поставь канистру и отойди», — предупредил я, держа незваного гостя на мушке. «Ты нарушил границы частной территории. К тому же находишься в розыске. Сам понимаешь, чем это все кончится». Придурок сфокусировал на мне взгляд и ухмыльнулся, в очередной раз вдыхая дым сигареты. «Знаю, и мне должно быть не все равно. После всего, что эта сука со мной сделала...» «Антон, ты явно не в себе», — прошептала Яна дрожащим голосом. Тот улыбнулся так едко и мерзко, точно подтверждая эти слова. «Уверен, именно об этой улыбке говорила Яна. То еще зрелище». «Я знаю, конфетка», — протянул он и поднес сигарету к горлышку канистры, а после его голос стал твердым и резким. «Брось ружье, иначе сгорим все». Конечно, я сделал именно так, как он просил. Ведь чтобы взять ружье, ему все же придется поставить чертову канистру. Не делая резких движений, я положил оружие на пол и задал закономерный вопрос. «Как ты нас нашел?» «У меня будет преимущество, если он разболтается и потеряет бдительность, которой и так немного». Антон слегка пошатнулся и убрал сигарету подальше от бензина, чтобы закурить. «Как?» — он засмеялся и кивнул. «А чего искать-то? Билеты друг по базе пробил, а невеста твоя дала адреса всех участков. Сама ко мне пришла». Я не отрывал от него глаз, но чувствовал негодование моей девочки. «Я ничего не...» «Да не ты!» — выкрикнул псих. «Ты ему никто, просто игрушка для прикрытия. Хотя, чего уж, умно, Кронин, молодец. Давно мне надо было поставить ей в паспорте печать да заделать отпрысков. Тогда бы, может, остепенилась». Он махнул на Яну рукой и выронил канистру. Та просто чудом не перевернулась, и я на мгновение выдохнул. Только сделал шаг, как Антон уже направлял на меня ружье. Из предохранителя снял ловко. А он, вероятно, не так пьян, каким притворяется. «А вообще, все они продажные суки. Ты согласен? Что твоя Алиса, что моя Яна. Им бы только бабла, а они за это и родную мать продадут». Он снова обратился к Яне, на этот раз повысив голос. «Слушай, но у меня же есть бабки, я тебе дам. Зачем ты с этим уродом связалась, а? Он наиграется тобой и выбросит. И к кому ты тогда побежишь? Ко мне!» Я мог бы вырубить его раньше, пока он не наговорил всей этой чуши, но Антон с каждым шагом подходил все ближе к нам и дальше от горючего, а я именно этого и добивался. «Знаешь, только сегодня, в канун Нового года, действует акция от Кронина», — произнес я. «Узнай свое будущее. Хочешь послушать?» Я сделал шаг назад в сторону Яны и почувствовал ее дрожащую ладошку на спине. Антон ухмыльнулся и подступил ближе. Его палец уже лежал на курке, а дуло ружья находилось в шаге от моего живота. «Отдавай, а я тебе потом тоже погадаю, и посмотрим, чья версия правдивей окажется. Ты не выстрелишь, не убьешь меня», — на полном серьезе проговорил. «Я начищу тебе рожу, в идеале выбью всю дурь, ну а если нет, то инвалидом на всю жизнь точно сделаю. Вот хотя бы ноги переломаю, а потом руки. И в конечном итоге, до того, как пробьют куранты, ты окажешься там, откуда сбежал. Когда тебя посадят, Антоша, я лично проверю, чтобы местные обитатели узнали о твоих подвигах. Их было ведь немало, правда?» Улыбка сползла с его лица, и теперь в сумасшедшем взоре пылала лютая ненависть. «Пожалуй, я зашел далеко, но еще шаг ко мне он сделает. А теперь слушай меня», — зашипел он. «Я сейчас тебя грохну и глазом не моргну, уничтожу с особым удовольствием, так чтобы...» «Антон, пожалуйста!» — выкрикнула Яна и вышла вперед. «Давай поговорим спокойно». Я тут же двинулся в сторону, закрывая ее от дула. «Стой на месте», — приказал как можно спокойнее. «Просто стой и слушай великого предсказателя». Яна всхлипнула, но я пока не мог успокоить мою девочку. Она и так отлично справлялась. Глупо пытаться переманить на себя внимание. Но жертву я оценил. Хрен я ее теперь хоть куда-то отпущу. И образовательную беседу обязательно проведу. «Да, слушай, конфетка», — подстрекнул Антон. «После того, как я вышибу мозги твоему уроду, примусь за тебя. Ты ответишь за все годы, что заставила меня ждать. Будешь орать у меня как... Ну все, вот здесь, пожалуй, хватит». «Не сбудется», — заявил я. «Ты забыл, что во всех сказках добро побеждает зло. А в твоем варианте как-то не предусмотрено, они жили долго и счастливо». Антон продемонстрировал мне жуткий оскал и нажал на курок. Щелчок раздался в тишине комнаты, после чего и вскрик Яны. А теперь пришла моя очередь улыбаться. «Упс, не заряжено». Я схватился за дуло, притягивая к себе слегка заторможенного Антона, и с лету зарядил в эту наглую рожу кулаком. Ох, как же долго я копил свою злость. И теперь, казалось, даже сотни ударов будет недостаточно, чтобы ее выплеснуть. «Тима!» «Все хорошо», — заверил я и схватил Антона за куртку, таща его к выходу. Надо было дать ей задание, чтобы не мешало. «Канистру на улицу вынеси, где-то подальше за дом, и вылей все в снег». Она тут же засуетилась, даже забыв надеть куртку. Признаться, от Антона я ожидал большего сопротивления. Он же мент, в конце концов. Но и я боксом не зря с 7 лет занимался. С первым ударом рассек ему бровь, со вторым — вторую. Он почти ничего не видел. Потом выбил челюсть, и он уже не мог говорить. Легко отбив вялые попытки сопротивления, я ударил с такой силой, что он не устоял. Как и обещал, остались ноги. «Тима!» — заорала Яна, хватая меня за руку. «Черт, я и забыл, какая она у меня исполнительная!» «Ты вернулась уже?» — спросил, пытаясь отдышаться. Смотреть на нее пока не мог. Знал, что еще больше сорвусь, но Яна сама встала передо мной, прижалась и начала дрожать. «Пожалуйста, остановись. Он и так не двигается, он уже не встанет». «Еще немного и наверняка не встанет», — заверил я. «Тим, Тимочка, ну, пожалуйста, посмотри на меня». Я покачал головой, втянул морозного воздуха и прикрыл глаза на секундочку. «Рацию неси», — на выдохе произнес. «Нет, сначала посмотри на меня». «Вот моя слабость, не могу ей отказать». Посмотрел в ясные серые глаза, сейчас наполненные слезами, и в груди защемило, будто кто-то сдавил ее в тисках. «Ты простишь меня, если я убью его?» — спросил шепотом, сразу зная ответ. Она сжала меня крепче и покачала головой. «Нет, пожалуйста, я себя не прощу, потому что все из-за меня». «Все из-за него», — поправил я. «И для тебя. Он нам жизни не даст. Я добью его». Сам понимал, что, наверное, не смогу. Остановлюсь в последний момент, но все же насладиться вдоволь местью мне не дали, и это злило. «Нет, ты не сделаешь этого, потому что ты должен позаботиться обо мне», — дрожащим голосом заговорила она. По ее щекам потекли слезы, и я машинально потянулся к ним, вот только мои руки были в крови. Увидев это, Яна всхлипнула. «Мне страшно и холодно, и ты, как мой мужчина, обязан меня успокоить, иначе никак, Тимош, никаких больше побоев, слышишь?» Я прекрасно понимал, что все это она говорила, чтобы отвлечь меня, и действительно работала. «Я не собираюсь превращать эту ночь в кошмар. Она все забудет. Надо, чтобы забыла». «Хорошо», — наконец произнес я. «Неси рацию». «Нет». «Вызовем Ивана, Ян. Пожалуйста, принеси рацию. За пару секунд я ничего с ним не сделаю». Нехотя от меня отстранившись, любимая сорвалась на бег. А я перевел взгляд на Антона. Он лежал в снегу, похоже, в отключке. Не удержался и все же пнул его в последний раз. Тихий стон, признак жизни, живучий гад. «Вот!» — Яна опять выросла передо мной, на этот раз с рацией в руке. Схватив за куртку Антона, втащил его обратно в дом и вызвал Ивана. Мужик попался надежный, ответственный, не пьющий, что в здешних местах редкость. Обещал прибыть через 10 минут снарядом. «Сейчас тебя с правильными сотрудниками правоохранительных органов познакомлю», — буркнул я, бросив недоноска на полу у входа. «Может, надо его связать?» — боязливо спросила Яна. Я впервые улыбнулся, прижал ее к себе и вдохнул запах волос. «Мое, родное. Все уже хорошо. Ты не думай об этом». Она лишь сильнее всхлипнула и только сейчас позволила себе выплеснуть весь стресс. Я знал, что выплакаться для женщины – лучший способ отпустить ситуацию. По крайней мере, так говорила мама. Она плакала слишком часто. С Яной этого не будет. «Это последние слезы, которые я вижу. Поняла?» Она шмыгнула носом и подняла на меня покрасневшие глаза. Робко кивнув, уткнулась в мое плечо. Я перенес ее на диван. Хотел помыть руки, но Яна не дала. Свернулась на мне калачиком и просидела так до приезда Ивана. Я уж постарался, чтобы надолго процедура не затянулась. Антона повязали, посадили в полицейскую Ниву. Меня поздравили с наступающим и настоятельно рекомендовали появиться утром для дачи показаний. Местных ребят я знал. Не раз в прошлом вместе охотились. А после охоты им по обычаю оставались рации, патроны, приборы ночного видения и прочее добро. К моему вопросу они отнеслись со всей серьезностью, и насчет Антона я не волновался. «Вот вам, Тимофей Андреевич!» Ваня вытащил из багажника небольшую коробку и поставил на веранде. «Фейерверк», — гласило название. «Подарок!» «Да уж», — заворчал я, смывая кровь с костяшек в снегу. «Нам только салюта не хватало». «Да пускай лучше небо горит, чем дом», — подытожил он и, пожав мне руку, сел в кабину. Помахав парням, я еще какое-то время стоял на улице, провожая их взглядом. Теплые ладошки легли на мои плечи, а вместе с ними и плед. Невольно улыбнулся. Мы поменялись ролями. «Замерзнешь», — прошептала Яна и встала передо мной. Она уже не напоминала привидение, на щеках появился румянец от легкого мороза, а краснота с глаз почти сошла. «С тобой точно не замерзну», — произнес я. Она улыбнулась, и мы постояли так молча еще секунду. «Спасибо», — прошептал я. «С ума сошел», — возразила она. «Это я благодарить должна. Это... Да ты вообще... А за что?» И последнее было сказано с таким неприкрытым интересом, что я опять улыбнулся, а потом и вовсе засмеялся. «Просто спасибо. За то, что ты появилась в моей жизни, за то, что дополняешь меня, не даешь делать глупости. Я иначе уже не хочу». Яна положила руки на мои щеки и притянула к себе, чтобы поцеловать. Я боялся, что она не захочет сейчас, будет держать дистанцию. Но в ее действиях не было ни грамма неуверенности, и я не стал больше притворяться каменной статуей. «Новый год наступит через 5 минут», — прошептала она. «Я сейчас, ты здесь постой». Вернулся в дом, быстро достал чистые бокалы, шампанское и сорвал с елки зажигалку. Яна, зажмурив глаза, подняла лицо к небу, а мелкие снежинки падали на ее лицо. Жаль, телефон был далеко. Мне бы запомнить этот момент навсегда. Пока она не смотрела, я вынес фейерверк подальше, зажег его и вернулся к моей девочке с бокалами. Нет, к моей жене. «Ну, думаю, уже Новый год», — произнес я. «Все плохое мы оставляем в прошлом, правда?» Яночка приняла у меня бокал и счастливо улыбнулась. «Правда?» Со звоном прозвучал первый взрыв. Небо усыпало разноцветными огнями, и пока Яна с восторгом на них смотрела, я смотрел на нее, прижимая к себе. «Да», — произнесла она, не отрывая взгляд от салюта. «Что да? Ты спрашивал меня, хочу ли я быть твоей женой?» Она повернула голову и твердо заявила. «Хочу». Я отпил, ведь надо было как-то скрыть прущую лыбу. В ее-то паспорте штамп тоже уже стоит. Она просто давно в него не заглядывала. Время, оказывается, летит, когда полно приятных хлопот. Всего 3 недели назад отпраздновали наступление Нового года, и вот почти конец января. Мы в другом городе, только что оформили покупку дома и ждем гостей. Я нашел Яну на террасе. На этот раз телефон был под рукой, чтобы запечатлеть вид любимой женушки у перил с улыбкой до ушей. «Тебе точно нравится?» – спросил я. Она закатила глаза и поманила меня пальчиком. Обнявшись, мы посмотрели на открывшийся вид. Пляж, море, ясное небо над головой. И ведь недалеко от города. Я уже здание для офиса присмотрел, а через 2 недели и остальная команда подтянется. «Ущипни меня, мне все еще кажется, я сплю», — лениво произнесла Яна и развернулась в моих объятиях, чтобы поцеловать. «Тим, а Слава ведь не просто в гости придет, да? Зачистка, прослушка, все дела. Ишь, умная какая». «Нет, что ты. Они теперь часто с Анькой прибегать будут, как-никак соседи». Яна шире улыбнулась, как будто точно уличила меня в лукавстве, но я так быстро не сдался, нацепил серьезную мину. «Родственники почти, кумовьями станем». На этот раз она поверила и восторженно воскликнула. «Здорово, ты будешь крестным папой?» Я хмыкнул. «Надеюсь, не только крестным». В ответ получил загадочную улыбочку. «Ох, как жаль, что допрос пришлось отложить». Раздался дверной звонок. «Тим, если что, я не против прослушки и камер, мало ли». Вот это «мало ли» и было ложкой дегтя в бочке меда. Яна старалась отпустить прошлое, я видел. Но пока ей удавалось с трудом. Хорошо, что я был уверен в своих силах. Свою семью я защитить смогу. Слава явился без рабочего чемоданчика и, что еще хуже, без жены. А жаль. Я надеялся на Аню, как на отвлекающий фактор. «Ну и?» – спросил я, пропуская его внутрь. Друг как-то напряженно выдохнул и достал из кармана конверт. Черный, знакомый. Не сдержался, выругался. «Он там совсем охренел в своем карцере», – пробубнил я, открывая послание. «Хорошо, что Яна не спешила к нам. Достав листок, прочел. Я тебя и на том свете достану, Кронин. О, так теперь я его жертва. Польщен». Скомкав бумагу, посмотрел на Славу. «Это пришло в приемную старого офиса 2 дня назад», — пояснил он. «А сегодня утром я получил сообщение от нашего следователя. Антон покончил с собой». Невольно поморщился. «Этот самовлюбленный кретин», — недоверчиво переспросил я. Верилось с трудом, но Слава лишь пожал плечами. «Информация проверенная, я не скажешь». Я послал ему насмешливый взгляд. Потом подумал, выдохнул и кивнул. «Скажу. Позже. А то так и будет ждать подвоха за каждым кустом. Не хочу, чтобы она нервничала сейчас». Вот теперь друг напоминал самого себя. Ухмылочки, подколы, шуточки. Ужином шантажировать начал. Пришлось признать, что он во всем был прав. А через час пришло сообщение от отца. «Теперь и я долг отдал. Живи, сынок».